50. Эту жизнь прожило много людей, записал один человек, а читайте вы. То есть все происходит как в жизни, где половина того, что мы знаем понаслышке. Единственная оригинальность сказанного в том, что оно вообще сказано. Обычно уважающий себя реалист божится, что все происходило как написано. Самое интересное, что если он художник, то он даже не врет. Он только забывает добавить, что все написанное происходило у него в мозгу. А это существенно меняет картину. В суде два свидетеля по-разному описывают происшествие. Детей предупреждают, что Кощея бессмертного нет, а заяц и волк нарисованы. Но шустрая Кротова с родственниками по боковой линии и детьми от первого и второго брака твердо знает, какое количество жизни не вошло в книжку и насколько оставшееся правдиво. Великие умы тысячелетиями бьются над тайной разума и фантазией, а она знает. Хорошо ей. Но вот простой вопрос. Что правдивее, гоголевский ревизор или гоголевский Вий? Ответ не знает никто. Однажды приехала Мария и рассказала, что проделали громобоев со своей миногой, когда, путешествуя туризмом, заходили в их места. У них председателем по-прежнему был Яшка Мордвин по прозвищу Колдун, за то, что угадывал погоду, и у него росло то, что у других никло. А дело простое. У него наготове резерв. Как услышит сводку, так готовит резерв ей поперек, мало ли. Прогнозы ошибаются, а председателю нельзя. Но в это лето погода стояла сухая до ужаса. Значит, машинный рев, людской пот и коровьи слезы. Гарь стояла. Приехали из района и смотрели на все. «Резервы давай, резервы!» — твердили безнадежно, понимая, что их нет. «Какие резервы!» — орал Яшка. «В колодцах воды полкуба! Артезиан пузыри пускает, и насосы хрюкают!» «Колдун!» — пренебрежительно сказал соседний горький председатель, у которого дела шли еще хуже. «Видать, и ты с прогнозом не сладил. Одна надежда на тебя была. Может, ты что подскажешь хорошее?» «Пить охота», — твердо сказала Минога. Они с Витькой стояли среди окружающих и смотрели на разговор. Громобоев спросил Марию, хорош ли у них председатель. Мария кивнула. «А ты поплачь!» — яростно ответил Яшка-колдун горькому соседу. «Может, дождь пойдет?» «Да пошел ты», — сказал горький председатель, и, чтобы не уточнять куда, сам пошел к своим лимузинам, которые разворачивались в мареве на дрожащем от зноя шоссе. Яшка протянул ему вслед два пальца и крикнул уничижительно. «У-тю-тю! Поплачь! У-тю-тю!» И все увидели, как из его пальцев вылетели тонкие кривляющиеся молнии и ушли в землю у самых ног уходящего. Тот обернулся к перепуганному Яшке-колдуну, раскрыл рот, чтобы ответить, но его заглушил небесный грохот. Над полем росла и вздымалась черная туча, в которой вихрились и вихлялись сражающиеся молнии. «Стадо! Стадо с поля!» — крикнул Громобоев. И хлынул ливень. А вечером того же дня, под хлёст дождя, в бочках, ведрах и корытах, под треск помех в телевизионных антеннах, женщина, стоявшая у карты на экранах всех телевизоров, объяснила, что именно циклоны делают с антициклонами и наоборот. И еще она сказала растерянно, что, несмотря на общую у нас сверхсухую погоду, язык ветра, дождя и молний протянулся с Атлантики и показала на карте куда. И все увидели, что он протянулся аккурат в ихние места, а больше никуда не протянулся. «А при чем тут Громобоев?» — вступился Зотов за Витьку. «Он опять при этом присутствовал», — спокойно ответила Мария. «Машенька», — сказал Зотов, — «я устал от твоих фантазий». «А я от твоих», — сказала Мария. «Неужели и сейчас не веришь?» «В антициклоны?» «Но это же очевидно», — сказала она с возмущением. «Только слепец не видит, что когда появляется твой сын...» Вернулись из вояжа Генка с Верочкой и тощей Люськой, одетые в дико модное что-то. Им было неплохо там, в Шхерах. Но Верочка посчитала, что программа жизненного возвышения для их семьи закончена, и надо начинать развиваться в нормальную сторону. Зимой учить детей в школе открытого типа, а летом ездить в деревню, если есть куда. Генка, недолго думая, согласился с ней, потому что она была тихая. И тогда Зотов отвез Люську и Серегу к Марии, потому что она давно звала. Приехали на природу, и Мария стала отпаивать двух тощих зотовских потомков молоком священной коровы. «Я придумал. Это священная корова», — сказал Серега. «И у нее должно быть особенное имя». «Матильдия», — быстро сказала Люська. «Почему?» — удивилась Мария. «Не знаю», — мечтательно сказала Люська. «Матильдия». У них с Марией и коровой быстро образовался свой язык. В юности эта корова была буйно жизнерадостная и огненно удовлетворенная в зрелости, и поила Серегу и Люську горделивым молоком. Они украшали ее венками из полевых трав, и она их жевала. Потом смотрела на детей и дышала на них, и у нее изо рта свисала травина. Как будто Зотов смотрел кинофильм из своей жизни, в которую его не пригласили. Серега и Люська кувыркались в траве, а Мария тихо смеялась их чистоте. И молочные близнецы, которых не успели полюбить после рождения и разверзли по разным жизням, снова кувыркались в одной траве у гигантского коровьего вымени.